Глава 77. Номер в Редисоне, куда нас пустил Элис, ничем не отличался от гостиничных номеров по всему миру. Я чувствовала себя словно в раю. Впервые за долгое время я приняла горячий душ, а затем, достав из морозилки пакет со льдом, сделала компресс и приложила к больной ноге. Хит подключил свой iPhone к беспроводному Bluetooth-динамику и отправился в душевую. Мы оба приняли по таблетке обезболивающего, которое выписал Хиту врач. Я знала, что это лекарство быстро снимает боль, мне и самой назначали его после травмы в 2006 году. Хит вышел из ванной, обернув бедра полотенцем. От горячей воды шрамы на его покрытой капельками спине выделялись еще сильнее. «Как твоя нога?» «Лучше, компресс сработал, отек начинает спадать». Я подвинулась, и Хит сел рядом, облокотившись на подушке. Он включил свой плейлист, и меланхоличная музыка в стиле фолк-рок накрыла меня, словно мягкое одеяло. Но лекарство до сих пор так и не начало действовать. «Дай-ка я взгляну на твою ногу», — сказал Хит. «Ой, лучше не стоит, страшное зрелище». «Катарина». Я повернулась и со вздохом положила ногу ему на колени, придерживая полу халата, накинутого на голое тело. Хит осматривал раны, слегка касаясь ноги теплыми ладонями. Я поморщилась. «Извини, больно?» «Нет». Я не хотела его останавливать. «Может, снова перевязать?» «Ничего, пусть дышит!» Хит осторожно перенес мою ногу на одеяло и стал поправлять под собой подушки. «Спина беспокоит?» Он кивнул. Я встала на колени и жестом попросила его выпрямиться. «Да что ты, не надо!» «Нет уж, давай-ка!» Проведя рукой по его спине, я надавила большим пальцем под лопатку. «Или боишься не выдержать?» «Что ж, раз так!» Улыбнулся Хит. «То не жалей сил!» 20 минут я тщательно разминала мышцы его спины. Массаж подействовал на него расслабляюще, и он лег на живот, чтобы мне было удобнее. Усевшись ему на ноги, я принялась растирать костяшками поясницу. «Да ты изверг!» — стонал он. «Ничего, бывало и хуже!» — подразнила я Хита. И тут же осеклась. Погладив его изурбцованную спину, я тихо добавила. «Мне очень жаль». Хит перевернулся подо мной. «Ты о чем говоришь?» «Да о том, что тебе пришлось испытать, что я не...» «Ладно, ведь сама же сказала, бывало и хуже». Сидя на нем, я бедрами чувствовала, как вибрирует его голос. Мой халат распахнулся. С Хита сползала, прикрывавшая его полотенце. «И все-таки никому такого не пожелаешь», — произнесла я. «Что Вероника Волкова с тобой сделала?» «Вероника тут ни при чем». Я замерла. Вероника меня и пальцем не тронула. Правда, кричала сильно, когда мы ошибались на тренировках. Но это ради нашей же пользы, чтобы мы не повторяли одну и ту же ошибку дважды. Я положила руки ему на грудь. Хит стал нежно поглаживать полу моего халата. «Но если не Вероника, то кто же?» На тумбочке зажужжал телефон. Мы обернулись. В окошке скайпа появилось улыбающееся лицо Беллы.